«Тот хорошо жил, кто хорошо скрывал», — сказал Ламор. «Умный был человек, самый мудрый из людей, если не считать Екклезиаста». «Ну да, пойдем», — сказал он, и, застегнув шубу, направился к выходу. Шталь назвал извозчику адрес, с удивлением чувствуя, что немного волнуется. Так много воспоминаний было связано у него с этим домом. На улице, несмотря на дурную погоду, было шумно и весело. Перед винными лавками толпился народ, из кабаков несся гул голосов. Шталь с любопытством смотрел на эту необычайную картину. Ему очень хотелось смешаться с толпой, послушать, что говорят. Из саней ничего разобрать было нельзя, но он ясно видел, что оживление радостное. «Нет, мы хорошо поступили, мы освободили отечество», — теперь уж совсем уверенно думал Шталь. Какой-то малый в оборванном зипуне выскочил без шапки из подворотни, прокричал: «Убили! Ура!» и изо всей силы бросил пустую бутылку на мостовую. Стекло разлетелось вдребезги, лошади шарахнулись в сторону. Извозчик выругался и, повернувшись к господам, сказал с довольной улыбкой: «Гуляет народ, свобода!» Шталь одобрительно кивнул головой. «А ведь вы знали Боротаева?» — спросил после долгого молчания Ламор. «Знал и, признаюсь, не очень любил». «Его едва ли кто-нибудь любил». «У меня были основания», — добавил Шталь. «Да?» Ламор посмотрел на него вопросительно. «Тогда вы, собственно, должны мне быть благодарны. У арабов, кажется, существует изречение: если кто тебя обидел, выйди на дорогу, ведущую к кладбищу, сядь и жди. Рано или поздно по этой дороге пронесут твоего врага. Вот ты и будешь утешен». «А может, тебя пронесут по этой дороге раньше», — сказал, усмехнувшись, Шталь. «Поправка ваша существенная. Да и долго ждать иногда скучно, но в настоящем случае вспомнить арабское изречение можно. Вы сейчас увидите мертвое тело своего врага во второй раз сегодня», — добавил он. «Не врага», — ответил сухо Шталь. «Я давно простил ему его вину передо мной. Я просто его не любил». «Это был замечательный человек. Сумасшедший, конечно, но замечательный. О нем всей правды не скажешь. Я 30 лет его знал. Он ведь подолгу живал за границей. У нас о нем часто говорили: только в России могут быть такие люди». «Очень глупое, кстати сказать, замечание». «Вы, вероятно, Россию не любите?» — подчеркнуто равнодушно спросил Шталь. «Напротив, я очень высокого мнения о России. Изумительная страна, изумительная столица. И народ ваш, насколько могу судить, на редкость сметливый, даровитый. Русский народ одарен природой едва ли не богаче всех других. На свою беду, конечно. Счастливы народы бездарные. Повторяю, у вас теперь начинается интересное время». «Россия вся в будущем». «Да ведь вы сегодня освободили ее от тирана. Чего же вам еще?» «А вот сегодня с утра, значит, и началось будущее. Русские говорят о своей стране, всегда ссылаются на какие-то смягчающие обстоятельства. То тиран, то татарская ига, то что-то еще. Главное — это народное невежество». «Полноте, все народы невежественны, и не в этом дело. Никогда во Франции не было худшего умственного убожества, чем с той поры, как мы залили страну просветительными идеями. Для появления Декарта народные школы не нужны. По-видимому, не нужна и республиканская конституция. Ваше будущее ничем не лучше настоящего. А может быть и хуже. Если России суждено дать Декартов, пусть они не теряют времени. Вот Боротаев был неудачный Декарт, как, впрочем, и многие другие». Он угрюмо замолчал и больше не раскрывал рта всю дорогу.